Воскресенье, 21 января. Гада-скада у Уинду Солкорт по-прежнему не видно. Сегодня прождала его почти час. Начинаю думать, что неправильно услышала адрес. Возможно, завтра сгоняю в Уиннипег-Корт. Или на Уинчестер-Роуд. А еще есть Уильямсон-Террас. Первая буква там железно была «У». Он где-то здесь, в этом городе. Ходит по этим улицам и дышит моим воздухом. Закупились продуктами на неделю. Мы перенесли день продуктовой закупки на воскресенье, чтобы в промежутке только иногда что-нибудь докупать. И, по-моему, так лучше. По воскресеньям народу меньше, а значит, я буду меньше беситься. От Крейга проку было не больше, чем от люка в спасательной шлюпке. И, Господи Боже, как же бесит те, кому за 70. Я согласна на какое угодно количество орущих детей, которые носятся по рядам супермаркета и врезаются носом в мою тележку, только избавьте меня от 80-летней статуи, которая застопорилась перед отделом рыбных консервов и пытается принять решение, что лучше — тунец в собственном соку или паштет из крабов 10, сука, минут, без проблеска осознания того, что люди пытаются протиснуться к анчоусам. И раз уж я заговорила о покупке продуктов, откуда такая дороговизна в сфере куриц на свободном выгуле? Просто дайте мне курицу, которая с кудахтанем бегает по лесу, там же ее трахают и там же ощипывают, и все. Мне больше ничего не надо. Совсем не обязательно кормить ее бриллиантами. Ничего такого. Кстати, диета закончилась. Вернувшись из супермаркета, я уговорила 2 круассана. Просто назло своей жирной заднице. После чая пройду с Дзинь несколько миль. Один из них растрясу.